Глава сороковая. Глен Ферниш заканчивает загружать автоклав, снимает нитриловый комбинезон с перчатками и бросает их в мусорный ящик. «Доброй ночи, Харлд», — вежливо говорит он, просунув голову в дверь кабинета. «У меня все. Помочь тебе с похоронными лицензиями?» Харлд отмахивается. «Не нужно, можешь идти». «Ты тоже, Алисия», — обращается он к дочери. «Я сам все закончу. У вас, молодых, наверное, есть какие-то планы». Харлд не особенно наблюдателен, однако замечает, что его дочь очень интересуется своим напарником. «Может, если они уйдут с работы вместе, Глен пригласит ее куда-нибудь?» «У меня вроде особых нет», — лениво произносит Алисия. «Но если она надеется, что Глен предложит ей провести вечер вместе, то напрасно». В отделении, где находится Клэр, у администратора в кабинете стоит компьютер. Пока администратор ужинает, она входит туда и осматривает его. Как Клэр и надеялась, компьютер подключен к интернету, включает систему поиска и ищет доктора Констанцию Лейхтман. Появляется более десятка текстов. Клэр ожидала связи с насильниками и серийными убийцами, но получает материалы по социальной антропологии и семейной структуре у горилл. Возможно, существует два доктора Лейхтман. Тогда она входит в бодлеровский сайт и отстукивает один из переводов в сборнике «Цветы зла». «Столько помню я, словно мне тысячи лет». Она уверена, что ответ скрыт где-то в этих стихах, только его нужно найти. По пути домой Глен останавливается у продовольственного магазина. Поскольку уже конец дня, рабочие снимают с полок скоропортящиеся продукты и несут их в холодильные камеры. Глен подходит к рыбному прилавку и просит показать морского окуня. Продавец сует руку в пластиковый пакет, достает рыбу и показывает покупателю. Глаз у рыбы покрыт каким-то матовым веществом. Глен привередливо нюхает ее, потом кивает. Кладет окуня в корзинку и подходит к прилавку с фруктами. Продавщица, привлекательная блондинка, отбирает перезрелые плоды. Глен восхищается ее волосами, выбившимися из-под шапочки. Несколько прядей касаются длинной шеи и воротника форменной одежды. «Прошу прощения», — негромко произносит он. Молоденькая продавщица распрямляется. «Да, внешность у нее приятная, как он и думал». «Чем могу служить?» — спрашивает она. Глен указывает на коробку с яблоками, в которых она роется. «Я бы хотел взять их». «О, боюсь, они портятся», — говорит продавщица. «Правда?» «Да, там, видимо, есть гнилые, придется их выбросить». «Не нужно», — тихо просит Глен. Он берет пустую сумку из раздаточного устройства и начинает наполнять ее побитыми, с коричневыми пятнами яблоками. Кое-где они треснуты, и кожица покрыта нежной белой оболочкой. «Люблю перезрелые», — объясняет он. «Это дело привычки, как пригорелые гренки». На именной бирке он прочитывает, что продавщицу зовут Мэриэн. «Когда заканчиваете работу?» — интересуется Глен. От внезапной смены темы разговора Мэриэн принимает сначала недоуменный, потом оборонительный вид. «Я работаю допоздна». «Тогда, может, в другой раз», — говорит Глен. Он сует руку в ящик с виноградом, берет горсть осыпавшихся перезрелых ягод и кладет в рот, словно орехи. Мэриэн не отвечает. Глен уходит, волоча корзинку по краю прилавка, чтобы она тарахтела. Шерил, администратор, вернувшись в кабинет, находит Клэр, крепко спящей перед экраном компьютера. Стопка распечаток выскользнула из ее руки на пол. Администратор поднимает их и хмурится. «Клэр, этого делать не следует», — мягко журит она пациентку. Та, вздрогнув, просыпается. «Компьютер установлен не для пациентов. Этот материал может оказаться вреден для твоего душевного состояния. Мне придется передать распечатки врачу». Клэр, не понимая почему, снова начинает плакать. Через час после разговора с Мэриан, Глен с автостоянки для служащих позади магазина видит, как продавщица выходит из служебной двери. Она идет к маленькой японской машине. Глен смотрит, как Мэриан открывает дверцу ключом, подмечает он, сигнализации нет, пристегивает ремень безопасности и включает зажигание. Глен следует за ней до ее маленького дома в захудалом районе примерно в 5 минутах езды от магазина. Во дворе детские велосипеды. Видимо, Мэриан старше, чем выглядит, или родила детей очень рано. У Глена возникает искушение найти какой-нибудь наблюдательный пункт и подождать, но времени нет. И он решает отложить это дело до другого вечера. «Вам нужно забыть обо всем», — советует доктор Баннерман. Его голос звучит обеспокоенно. В руке он держит распечатки со стихами, которые Клэр получила из интернета. «Это неподходящее чтение для пациента в вашем состоянии». «Какое у меня состояние?» — негромко произносит она. «Как воспринимаете Проверин?» — спрашивает доктор, пропуская ее вопрос мимо ушей. Клэр смотрит в окно. «Отлично». «Ага, впервые за весь послеполуденный прием доктор выказывает подлинный энтузиазм. Я так и думал. Видимо, эмоциональная разрядка от пимазида и клемитола вызывала тошноту. Замечательно!»